как пиратов не стало. Недалеко от Лаврового переулка протекает речка. Сначала она течет по городу, а потом одна, по разным полям. Течет, течет, течет, и трах впадает в море. Так вот, рассказывают, что в прежние времена в этом море было много пиратов, целых две пиратских команды. Они плавали на своих кораблях и хулиганили, а потом пиратов совсем не стало. И вот как это случилось. Одна пиратская команда плыла на своем корабле, никого не трогала, и вдруг навстречу другие пираты. «Ага», — говорят, — «попались». «Кто?» — удивились первые пираты. «Мы попались». «Это вы попались? Мы пираты». «Ха-ха», — говорят другие пираты. «Это мы, пираты. Сейчас мы вас будем грабить». «А вот и нет», — говорят первые пираты. «Это мы вас грабить будем и даже утопим, если захотим, потому что мы пираты, а вы неизвестно кто». «Как это неизвестно кто? Известно кто, пираты. Вы посмотрите, какой у нас флаг черный». Первые пираты посмотрели и говорят: «Он у вас не черный, а серый». «Ну и что?» — отвечают другие пираты. «Это он слинял, а был черный. Вон у нас еще пушка есть». «Подумаешь, пушка, а у нас зато... у всех сабли». «Ну и что, что сабли? Вы лучше на себя посмотрите». Первые пираты посмотрели на себя и спрашивают: «А что?» «А то у вас у всех уши мытые. У настоящих пиратов уши не мытые, а у вас мытые». «Ничего они у нас не мытые!» — закричали первые пираты. «Это мы просто недавно в воду упали». — «Надо было не падать, — сказали другие пираты, — а теперь вы уже пиратами не считаетесь, с мытыми ушами пиратов не бывает». — «Если вы так, — обиделись первые пираты, — тогда скажите, пожалуйста, а какие у вас отметки по математике?» — «По математике, — стали хвастаться другие пираты, — у нас у всех пятерки, только у капитана четверка». «Хо-хо-хо! — засмеялись первые пираты. — У настоящих пиратов по математике двойки, ну, в крайнем случае, тройки, так что никакие вы не пираты, вы, наверное, просто зубрилы». — А вы! — закричали другие пираты. — Вы ушемытики! — «Раз вы обзываетесь, то мы с вами больше не играем, и вообще пиратами быть не хотим, — сказали первые пираты и уплыли насовсем». — «Это мы с вами не играем и пиратами быть не хотим, — сказали другие пираты, — и уплыли в другую сторону, тоже насовсем. Вот с тех пор и не стало больше пиратов. Детское справочное бюро. Недалеко от Лаврового переулка стоял на углу маленький деревянный ларек. На таких ларьках обычно написано «мороженое», но на этом было написано «справочное бюро». В справочном бюро сидела тетенька и давала разные справки, то есть отвечала на вопросы, которые ей задавали. Тетенька сидела в ларьке каждый день, а потом куда-то пропала. Может, ушла на пенсию, а может быть, переехала в какое-нибудь другое место. В общем, ларек остался пустой и так стоял. Однажды знаменитая хулиганка Любочка вторая гуляла по улице и увидела пустое справочное бюро. Она тут же написала под словами «справочное бюро» слово «детское». Залезла внутрь ларька и стала ждать, когда кто-нибудь придет задавать вопросы. Первыми детское справочное бюро заметили братья-близнецы Митя и Витя. Они посоветовались, подошли и спросили: «Что делать, если вы играли с папиными часами, а оттуда выскочила пружинка?» «Посадить в часы кузнечика», — быстро ответила Любочка. «Папа возьмет часы, кузнечик оттуда выскочит. Папа обрадуется, и тогда можно будет во всем честно признаться». Братья переглянулись и отошли. Потом подошел какой-то белобрысый малыш и спросил: «Как кричат зайцы?» «Зайцы вообще не кричат, они разговаривают шепотом», — ответила Любочка. «Почему?» — удивился малыш. «Потому что им страшно». Через несколько минут у детского справочного бюро выстроилась огромная очередь. К «Как выучить простую собаку на таксу?» — спрашивала девочка с потерянным бантом. «Выучить собаку на таксу нельзя», — отвечала Любочка. «Собака должна достигнуть этого сама, упорной тренировкой». Вопросы выскакивали из детей один за другим, но еще быстрее из Любочки выскакивали ответы. «Почему луна светит ночью, а солнце днем?» Так они договорились. «Как из бурого медведя сделать белого?» «Отмыть!» «Откуда берутся взрослые?» «Из детей». «А дети?» «Из взрослых». «Во что обувают шагающие экскаваторы?» «Зимой валенки, а летом они шагают босиком». Когда очередь дошла до печального школьника с тяжелым портфелем, он спросил. «Как быстро исправить двойку по математике?» «Быстрее всего исправить двойку по математике на пятерку по русскому языку». «Ну!» — восхитился школьник, взял свой портфель и умчался. Один очень серьезный мальчик в очках спросил, «Почему, если в автомат бросить 3 копейки, польется вода с сиропом, а если одну, то без?» «Это науке пока еще неизвестно», — задумчиво сказала Любочка. «Тогда я задам еще один вопрос», — сказал мальчик в очках. «Почему взрослым можно, а детям нельзя?» «Взрослым тоже нельзя», — строго сказала Любочка. И тут к справочному бюро подошел мальчишка в тельняшке. Это был могучий силач Лешенька. «А ты можешь с одного укуса прокусить футбольный мяч?» — спросил он Любочку. «Могу», — сказала Любочка. «Спорим, что не можешь?» «Спорим». Любочка вторая вылезла из справочного бюро и пошла прокусывать футбольный мяч. А на справочном бюро оставила записку. «Закрыто. Наспор».